1916 год. Зима. Поздно, часа три ночи. В гостиной полутемно и тихо. Час назад здесь толпилось и болтало много народу. Слышались музыка, пение, смех. Но теперь гости разошлись. Старшие отправились спать, и только в углу, в неярком желтоватом свете лампы, полуношничают молодой хозяин и несколько его приятелей. Гостиная петербургская, и молодые люди петербургские. Эстетический вид и эстетический разговор. Один из собеседников выделяется. Одет он каким-то мужичком из балета. Розовая рубашка, золотой поясок, гребень на тесемочке. Впрочем, весь этот туалет — тот же дендизм, хоть и на выворот. И на «о» этот мужичок произносит так же старательно, как остальные грассируют. Лет ему немного, не больше 18. Лицо простоватое, милое. Фамилия его Есенин. Это все молодые поэты. Разговоры о стихах, чтение стихов. Вот мужичок нараспев читает. Талантливо, даже очень талантливо, если бы только не портила сусальная народность. Та же самая, что в гребешке и поясочке. Вслед за ним читает черноглазый хозяин. «Сердце, бремени не надо, легким будь в земном пути, ранней ласточкой из сада в небо синее лети». За хозяином какой-то белокурый подросток. Тоже не бездарно, тоже гладко и звонко, тоже легко, приятно для слуха и не задевает сердца. Одни стихи лучше, другие хуже, один образ удачен, другой нет, но это не важно. Важно иное. И в стихах, и в разговорах какая-то странная пустота. На ухо приятно, сердце не задевает. Недаром час тому назад в той же гостиной эти и такие же молодые люди с гладкими проборами и гладкими стихами наперебой просили Кузьмина петь еще и еще. И тот, поблескивая своими странными глазами на окружающих юнцов, пел: «Нам философии не надо и глупых ссор. Пусть будет жизнь одна отрада и милый вздор. Еще, еще, Михаил Алексеевич! Дважды два — четыре, два до три — пять. Вот и все, что мы можем знать. Еще, еще!» И мужичок в своей шелковой косоворотке туда же, и ему по вкусу. «Михаил Алексеевич, про ангела спой!» «Если бы ты был небесный ангел, вместо смокинга носил бы ты орарь». 1916 год. Неудачи на фронте все грознее. Революция в воздухе. Да, конечно. Но ведь мы поэты... Что мы можем сделать? Раз не можем, остается одно. Пусть будет жизнь одна отрада и милый вздор. Кузьмин поет. От его безголосого сладкого пения, от его томного странного взгляда, от этих наивных словечек и простеньких мотивов идет незаметный, но страшный яд. Тот самый, защиты от которого просит в молитве святого Ефрема Сирина дух праздности. Старый яд, верный яд. Временами, казалось, выветрился. Нет, не выветрился, все тот же. Оттого-то и нравится так это безголосое пение, что идет от него вечное, верное, неотразимое дух праздности. Кузьмин тут ни при чем. И слушатели ни при чем. Ему нравится, и им нравится. Вот именно это, а не другое. Ни Блок, ни Сологуб, ни Леонид Андреев, мало ли кто. Нет, сейчас власть над этими человеческими душами, без всякого сомнения, в этих смугловатых руках, жеманно касающихся клавиш. Кузьмин тут ни при чем. Не он, так другой. И слушатели ни при чем. Время такое. 1916 год. Неудачи на фронте. Близость революции, как подземный гул. Да, конечно. Но ведь мы поэты. Что мы можем? И мужичок туда же. Михаил Алексеевич, спой про яблоню. А ведь он хоть в оперной косоворотке, хоть и с золотым пояском, а в самом деле деревенский парень. И чтобы попасть в эту блестящую гостиную, ему пришлось многое снести, и не в области обманутой любви и раннего разуверения, а в самой жестокой, житейской. Все, что испытывали когда-то все русские самоучки, стремившиеся из тьмы к свету. Известно, какой нужен напор, чтобы не погибнуть на пол на четверти пути. Хватило напору, все вынес, не погиб. И сидит в шелковой рубашке в золотом пояске с подвитыми кудрями. В порыве к разумному, доброму, вечному хватило сил все перенести. И вот добился-таки, паркет блестит, египетские папиросы дымятся, и за эраровским роялем подрумяненный денди, поблескивая пенсне, воркует и картавит. Сеет. Разумное, доброе, вечное? То, о чем так сладко и жадно мечталось когда-то в грязной избе при дымящей лучине за замасленным букварем? Оно самое. В 1916 году в Петербурге, в разгаре войны, накануне революции, в самом утонченном, самом избранном кругу истинно формулируется так: «Нам философии не надо». Сомнений, что это истина, никаких. Да никто и не хочет сомневаться. Всем нравится. Именно это, а не другое. И никто не виноват. Пришло время, и яд действует. Пришло время, и яду нельзя сопротивляться. Коннигиссер в 1917 году писал: «Если, шатаясь от боли, к тебе припаду я, о мать, и буду в покинутом поле с простреленной грудью лежать, тогда у блаженного входа в предсмертном и радостном сне я вспомню: Россия, свобода, Керенский на белом коне». О доблестях, о подвиге, о славе он давно мечтал. Радостная смерть за Россию, за свободу, за человечество ему давно мерещилась. Но какая же жестокая разница между тем, что мерещилось, и тем, что оказалось в действительности? Россия, свобода, Керенский на белом коне.